Глава 17. Фырк несколько секунд упрямо молчал, потом, видя мою непреклонность, все-таки сдался. «Ладно, двуногий, ладно, твоя взяла», — проскрипел он, и в его голосе прозвучали нотки вселенской обиды. «Ну не могу я войти! Не потому что не хочу, а потому что не могу!» «И почему же?» — я скрестил руки на груди. «Да потому что на каждом пороге нормального человеческого жилища стоит защитный контур», — выпалил он. «Это же азбука, стандартная защита от всякой астральной нечисти, призраков, заблудших духов и прочих сквозняков из тонкого мира. А я, как ты, наверное, уже догадался, к категории обычных жильцов не отношусь». Я удивленно приподнял бровь. «Защитный контур? Впервые о таком слышу. В Академии нам про такое не рассказывали». «Ну, конечно, не рассказывали!» Фырк снисходительно хмыкнул. «Вы, лекари, вечно нос в своих кишках и болячках держите. А о базовой бытовой магии, которая каждая вторая домохозяйка знает, ни сном, ни духом. Так вот, этот самый контур, который активируется, когда в доме появляется постоянный жилец, меня и не пускает. Но этот двуногий еще полбеды». Он своей крошечной пушистой лапкой указал на окно моей квартиры, за которым раздавалось нетерпеливое мяуканье моей морковки. «Главная проблема — вот это твоя рыжая бестия. Ты хоть знаешь, что кошки — это прирожденные стражи, отделяющие наш мир от мира духов? Она инстинктивно чувствует меня и держит границу. Ее собственное биополе или аура, как вы это называете, усиливает защиту этого порога в 10 раз. Я бы рад зайти к тебе, да не могу. У меня от одного ее присутствия за дверью шерсть дыбом встает и хвост чешется. Причем везде». Я нахмурился. «Погоди, Фырк, погоди. Но ты же был со мной в квартире у Вероники. Спокойно летал там, комментировал все. Там что, не было этого твоего защитного контура?» «А вот это двуногий и есть самое интересное». Фырк хитро прищурился. «У нее этого контура почти не было. Он настолько был слабый, почти прозрачный, как будто она сама его не подпитывает. Ну, как будто, ну, она не чувствует себя в доме в этом в самом настоящей хозяйкой. Ну, или не хочет ею быть. Поэтому и войти к ней было очень легко. А у тебя...» Он кивнул на мою дверь. «Порог просто фонит. Причем так, будто ты тут уже крепость построил. Да еще эта твоя рыжая фурия его только усиливает». Я несколько секунд молча переваривал информацию. Вероника — защитный контур, кошка-страж. Да уж, этот мир не переставал меня удивлять. То есть, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более серьезно. «Чтобы ты, мой дорогой друг, мог войти в мою скромную обитель, мне нужно провести какой-то сложный ритуал экзорцизма над собственной кошкой». «Да не совсем». Фырк деловито потер лапки. «Ритуал, конечно, потребуется, но не такой сложный. Тебе нужно просто перенастроить этот контур под меня. Ну, чтобы он перестал воспринимать меня как угрозу. Для этого достаточно будет капнуть каплю своей крови на порог. Ну, или просто коснуться его пальцем и передать импульс своей искры. И при этом мысленно приказать контуру считать меня своим. Частью этого дома. А потом... Потом тебе придется официально познакомить меня с этой твоей представительницей фауны. Ну, чтобы она поняла, что я не враг. А, ну, и еще один нахлебник в твоем доме». Он замолчал, и в наступившей тишине его слова прозвучали как раскаяние. Он раскрыл свою главную уязвимость. Он раскрыл свою главную уязвимость. Показал, что он не всесильный дух, а существо, зависящее от моей воли. «Ну вот», — буркнул он, наконец подняв на меня свои глаза, в которых плескались обида и досада на собственную слабость. «Вот теперь ты все знаешь. Че, доволен, двуногий?» Я несколько секунд молча смотрел на него. Он выглядел таким несчастным, что вся моя злость на его упрямство улетучилось. «Фырк», — тихо спросил я, — «скажи мне, а почему ты так долго молчала? Что тебя заставило признаться именно сейчас?» Он вздрогнул, как будто я коснулся оголенного нерва. Его взгляд метнулся в сторону, он снова съежился и что-то невнятно пробормотал себе под нос. «Да не твоего ума дело, двуногий!» — вдруг взвился он. «Просто так надо было!» Я видел, что он не очень-то и хочет говорить на эту тему. Видел, что за этим его упрямством скрывается что-то еще более глубокое, да и, возможно, болезненное. Я решил не давить. На сегодня откровений хватит. Давить на него сейчас было неправильно и жестоко. Ну ладно, я встал с крыльца. Как скажешь, пойдем. Пора тебя с твоим новым сожителем знакомить. Надеюсь, вы там не поубиваете друг друга в первую же ночь. Я открыл дверь и шагнул в свою новую квартиру. Фырк, немного помедлив, с видимым облегчением шмыгнул внутрь следом за мной. Зайдя в подъезд, я поднялся на первый этаж. Открыл дверь квартиры, присел на корточки, коснулся пальцем порога, сконцентрировавшись, и послал в него небольшой импульс своей искры, мысленно представляя себе Фырка и давая контуру команду этот свой не трогать. Потом я встал и посмотрел на своего фамильяра. «Ну что, пробуй?» Фырк с некоторой опаской подлетел к порогу, на мгновение замер, а потом, убедившись, что его не бьет током и не отбрасывает назад, с радостным писком влетел в квартиру. «Фух, наконец-то!» Он облегченно выдохнул, усаживаясь мне на плечо. «А то я там уже устал торчать в этом вашем холодном и неуютном коридоре. В больнице-то попроще, там все пороги общие, общественные. И я могу шастать где угодно, и никто меня не трогает. А здесь... здесь так одиноко». «Ага. Так вот, почему он всегда появлялся только в больнице. Не только из-за какого-то там источника силы, как я думал ранее. Просто потому, что ему было одиноко, и он не мог войти ни в один чужой дом. Эта информация была настоящим ключом к разгадке его тайны. Теперь я знал, что именно мне нужно искать в тех старых фолиантах. Не каких-то там мифических духов в больнице, а информацию о защитных контурах жилищ и о способах их настройки, взаимодействия с такими вот существами, как Фырк. Я выпустил морковку из переноски. Она, потянувшись всем своим рыжим телом, вышла и тут же замерла, уставившись на парящего в воздухе Фырка. Ее шерсть мгновенно встала дыбом, спина выгнулась дугой, и она издала такое шипение, что я даже невольно поежился. Фырк тут же с испуганным писком взмыл под потолок и приземлился на самый высокий шкаф, откуда уже с ужасом взирал на мою рыжую бестию. «Убери! Убери ее, свою саблезубую тварь!» — панически завопил он у меня в голове. «Она на меня смотрит так, как будто я личный сорт ее валерьянки, который она сейчас будет не просто дегустировать, а жрать вместе с хвостом!» «Морковка, успокойся!» Я взял свою разъяренную кошку на руки и принялся ее гладить. «Это свой друг, хороший, он тебя не обидит». Про себя же с ужасом подумал о том, какие семейные сцены меня теперь ждут в будущем. Нужно их как-то было помирить. Я вспомнил, что когда заходил в магазин за продуктами, прихватил там специальное кошачье лакомство для морковки, несколько палочек вяленого мяса. Нужно было задобрить ее после стресса от переезда. Кажется, этот момент настал. Я достал из пакета с продуктами одну палочку и, подойдя к шкафу, протянул ее Фырку. «На, Фырк, угости-ка даму и покажи ей, что ты пришел с миром». «Я эту вашу дохлятину есть не буду». Он с отвращением посмотрел на мясо. «Я питаюсь исключительно нектаром и амброзией». «Просто сделай вид, что нюхаешь», — прошипел я. «Для ритуала». Фамильяр недовольно фыркнул, но все же подлетел поближе и картинно поводил своим носиком над кусочком мяса. Я тут же отдал его морковке. Та, с жадностью проглотив лакомство, посмотрела на Фырка уже с меньшей враждебностью. Скорее, с каким-то недоуменным любопытством. «Кажись, лед тронулся». Фырк же осторожно слетел со шкафа, но все еще держался на безопасном расстоянии. Морковка следила за каждым его движением, но уже не шипела. Ну вот, я с облегчением вздохнул. «Надеюсь, вы друг друга не поубиваете, пока я буду спать». «Посмотрим, двуногий, посмотрим», — проворчал Фырк. «Но если эта рыжая крыса хотя бы шерстинку с моего драгоценного хвоста выдернет, я ей устрою такой астральный кусь, что она всю оставшуюся жизнь заикаться будет». Раннее утро. В просторном кабинете главного целителя Центральной Муромской больницы Анны Витальевны Кобрук за длинным столом для совещаний собралась вся верхушка местной медицины. Надо признать, атмосфера была напряженной. Во главе стола с непроницаемым выражением лица сидела сама Кобрук. По обе стороны от нее расположились заведующие ключевыми отделениями. Спокойный и рассудительный Игнат Семенович Киселев, хмурый и немного нервный Игорь Степанович Шаповалов, уставший после ночного дежурства, но явно воодушевленный Георгий Давидович Гогеберидзе и молчаливый, как всегда, Вениамин Петрович Преображенский. Немного поодаль с кислым выражением лица сидел старший врач смены скорой помощи Федор Максимович Волков. Присутствовал и заведующий неврологическим отделением, не так давно переведенный из Владимира. Лощеный с хитрыми глазами и вежливой улыбкой мастер-целитель Сердюков Аркадий Львович. «Итак, коллеги», — Кобрук обвела всех своим стальным взглядом, — «продолжаем нашу утреннюю планерку. Георгий Давидович, доложите, пожалуйста, о ситуации в вашем отделении. Что там с экстренной пациенткой Аракелян? До меня дошли весьма интригующие слухи». Гогеберидзе, который, кажется, только и ждал этого момента, тут же оживился. «Анна Витальевна, коллеги, то, что произошло вчера ночью, это не просто интригующий слух. Это самое настоящее чудо!» В его голосе звучал неподдельный восторг. «Пациентка Аракелян, которая поступала к нам в критическом состоянии со стеклянной лихорадкой, которая переросла в фульминантную печеночную недостаточность, сейчас стабильна. Ее показатели улучшаются с каждым часом. И все это благодаря гениальной догадке адепта Разумовского». Он вкратце, но очень эмоционально рассказал о том, как Илья, основываясь на каких-то своих совершенно непонятных умозаключениях, поставил точный диагноз – венно-окклюзивная болезнь печени, вызванная токсическим действием травяного сбора. Как он настоял на проведении плазмафереза, который, собственно, и спас ей жизнь. «Я мастер-целитель с 30-летним стажем. Я был в полном тупике». Гогеберидзе развел руками. «А он простой адепт, вчерашний студент. Распутал этот клубок за 10 минут. Это не просто талант». В кабинете повисла тишина. Шаповалов сидел с кривой усмешкой на лице, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Ну, я же говорю, что парень не промах». Он не упустил случая вставить свои 5 копеек. «Голова у него варит что надо, не то что у некоторых». Киселев только молча и одобрительно кивнул. Преображенский оставался, как всегда, невозмутимым. А вот Волков, наоборот, не выдержал. «Это, конечно, все замечательно!» Он постарался, чтобы его голос звучал как можно более скептически. «Но не стоит забывать, что ваш гений, адепт Разумовский, все еще находится под прицелом у гильдии. И его методы, как все мы уже успели убедиться, весьма спорные и очень рискованные. И сегодня ему повезло. А завтра что будет?» «Федор Максимович», — резко оборвала его Кобрук, — «мы прекрасно помним о статусе адепта Разумовского, с которого уже сняты все обвинения. Да и факт остается фактом. Он спас пациентку, от которой вы, уважаемые мастера, практически отказались. И это, я думаю, тоже будет учтено на его разбирательстве». Она сделала небольшую паузу, потом обвела всех присутствующих своим властным взглядом. «Итак, адепт Разумовский в очередной раз доказал свою исключительную ценность для нашей больницы. Но, как вы все прекрасно понимаете, такие ценные кадры нужно держать под строгим контролем. Иначе они могут натворить не только чудес, но и бед, причем больших». И тут в разговор неожиданно вмешался заведующий неврологией Сердюков. «Простите, Анна Витальевна, коллеги, что вмешиваюсь?» Его голос был мягким и вкрадчивым, как у опытного дипломата. «Но раз мы уже заговорили о талантах нашего юного дарования Разумовского и о необходимости контроля...» Видите ли, у меня в отделении уже вторую неделю лежит один очень интересный пациент. Шевченко. Поступил с невнятными неврологическими симптомами. Мы его уже и вдоль, и поперек обследовали, и никто не может понять, что с ним. Диагнозы меняются каждый день, а состояние его только ухудшается. Быть может, дадим нашему юному таланту шанс проявить себя, так сказать, в контролируемых условиях. Под моим личным присмотром, разумеется. Сейчас. Под моим личным присмотром, разумеется. Волков тут же попытался возразить. «Аркадий Львович, ну это же слишком ответственно для простого адепта. А вдруг он...» «А вдруг он снова окажется прав, Федор Максимович?» Кобрук испепеляющим взглядом посмотрел на него. «И спасет еще одну жизнь. Или же вы предлагаете просто сидеть и ждать, пока пациент Шевченко окончательно не загнется?» Волков сник и заткнулся. Кобрук снова повернулась к Шаповалову. «Игорь Степанович...» «Ваше наказание для адепта Разумовского в первичке, я так понимаю, закончено. С сегодняшнего дня он возвращается к вам в хирургическое. Но его основной задачей, ну, помимо вашей текущей работы, будет пациент Шевченко из неврологии. Вы, как его непосредственный руководитель, будете нести за него полную и безоговорочную ответственность. Проследите, пожалуйста, чтобы на этот раз он не натворил глупостей, ну, по крайней мере, без вашего ведома». Она обвела всех своим тяжелым взглядом. «А мы все будем с большим и очень большим интересом наблюдать за этим экспериментом. Все, друзья мои, собрание окончено. Все свободны». Утро было прекрасным. Я проснулся в своей новой, светлой, просторной квартире в настоящей кровати с удобным матрасом, а не на скрипучем матрасе. Рядом сладко сопела Вероника, и, кажется, впервые за долгое время я чувствовал себя не просто выживающим, а по-настоящему живущим. Быстренько позавтракав, я отправился на работу. Это была дорога, которая тоже доставила мне несказанное удовольствие. Я шел пешком, наслаждаясь утренней прохладой, предвкушая свой рабочий день. Перспектива провести целый день в душном кабинете первички, выслушивая бесконечные жалобы на кашель, насморк, совершенно не радовала. Но что поделать? Наказание надо было отбывать с достоинством. «Ну чё, двуногий, на каторгу?» Фырк, который уже материализовался у меня на плече, едва я вышел из подъезда, был, наоборот, в самом благодушнейшем настроении. «Готов к труду и обороне и подвигам. Будешь сегодня бабушкам давление мерить, больничные выписывать. Великий хирург в изгнании. Ну, прямо сюжет для трагедии». «Уж постарайся, Фырк», — я усмехнулся. «Ну, разбавь мою тоску своими ценными указаниями, а то я там совсем скисну». А он болтал без умолку всю дорогу, комментируя каждого прохожего, каждую проезжающую машину, каждую ворону, неосторожно каркнувшую у нас над головой. Я слушал его в полуха и с тоской думал о том, что было бы совсем здорово, если бы у него все-таки была кнопка выключить звук, ну или хотя бы режим пониженной болтливости. В холле больницы нас, как всегда, встретили восторженными улыбками Леночка и Машенька. «Доброе утро, Илья Григорьевич!» — они пропели почти хором, и в их голосах звучало такое неподдельное уважение, что я даже немножечко опешил. «Ого! Твои верные фанатки уже на посту!» — тут же съязвил Фырк. «Уже и по отчеству величают. Смотри, двуногие, скоро цветы к твоим ногам бросать начнут. Ну или еще чего-нибудь поинтереснее!» Я только усмехнулся и кивнул девчонкам, направляясь к лифту. А в ординаторской находились наши хомяки. Атмосфера была на удивление тихой и какой-то напряженной, что ли. Борисова и Фролов сидели, уткнувшись в свои бумаги, и делали вид, что меня не замечают. А вот Пончик Величко, увидев меня, тут же побледнел. Он бросил испуганный взгляд на своих коллег, потом на меня, и едва заметно кивнул в сторону двери. Я удивленно приподнял бровь, но промолчал. Оставив свои вещи на стуле, я вышел в коридор. Через пару секунд за мной, стараясь ступать как можно тише, выскользнул и Величко. «Илья», — он зашептал, оглядываясь по сторонам, словно мы были шпионами на вражеской территории. «Тут такое дело». «Что случилось, Сеня?» Я напрягся. «Ты выглядишь так, будто призрака самого императора узрел». «Борисова, она вчера вечером, когда ты ушел, она тебе помогла, в кавычках, с бумагами». Он с трудом выдавил из себя слова. «И она якобы случайно перепутала листы назначений двух твоих пациентов из поликлиники. Одному с обычным бронхитом она выписала лечение от стекляшки, а другому с тяжелой формой стекляшки, наоборот, легкие отхаркивающиеся робчики. Я только что заметил, когда истории просматривал. Если бы это не вскрылось, могло бы быть очень плохо». Я почувствовал, как внутри меня закипает холодная ярость. «Ну, белочка, ну, змея подколодная. Это уже не просто мелкая пакость, это самое настоящее вредительство». «Спасибо, Сеня». Я положил ему руку на плечо. «Ты молодец, что не промолчал». Я тут же направился в первичку. Нужно было срочно исправить этот ее косяк и проверить, как там дела у пациентов. Меж тем мысли по дороге кипели. Борисова. Эта белобрысая стервь перешла черту. Одно дело мелкие интриги, завистливые взгляды, и совсем другое — рисковать жизнями людей ради того, чтобы меня подставить. Конечно, можно было бы прямо сейчас пойти к Шаповалову и выложить ему все как на духу. И уверен, что после такого он бы ее не то что из отделения, из больницы бы вышвырнул с волчьим билетом. Но вот что бы это мне дало? Испорченные отношения в коллективе, репутация стукача и вечную войну с этой троицей, которые бы решили, что я их топлю. Нет, так топорно действовать нельзя. Борисова сейчас после ночного. Уставшая, злая. Устраивать разборки с ней сейчас абсолютно бессмысленно. Она просто уйдет в глухую оборону. А стало быть, нужно действовать тоньше, аккуратнее. Надо не просто наказать ее. Надо заставить их всех играть по моим правилам. И, кажется, у меня родился план. План, как превратить этих враждебных хомяков, если не в друзей, то хотя бы в управляемых и полезных союзников. Но для этого мне нужно было укрепить свои позиции. А лучший способ это сделать — доказать свою незаменимость. Пока я переодевался в защитный костюм в чистой зоне, мысленно подозвал своего невидимого помощника. «Ферк, дружище, есть дело. А ну-ка быстренько метнись в терапию к Мариам Аракелян. Узнай, как она там после ночи, как анализы. Мне нужно знать все». «Будет исполнено, шеф!» Бодренько откликнулся он и тут же испарился. Я же натянул маску и вошел в зону приема. В поликлинике, как я и предполагал, царил полнейший хаос. Очередь пациентов за ночь и утро снова выросла до немыслимых размеров. Эпидемия, похоже, и не думала утихать. Я быстренько нашел в системе нужные истории болезни, исправил преступные назначения, которые так случайно перепутала Борисова. Убедившись, что пациенты теперь в безопасности, я оценил фронт работ. Приказ Шаповалова отправить меня сюда был наказанием, но одновременно и возможностью набить необходимый для ранга счетчик пациентов в кратчайшие сроки. Что ж, любой лимон можно превратить в лимонад. Я механически вел прием, ставя диагнозы, выписывая рецепты. Работа шла как на конвейере. Каждый новый пациент был очередной ступенькой к моей цели — набрать необходимые 200 случаев для допуска к экзамену. Мои мысли были сосредоточены на этом. Эта рутина была не наказанием, а возможностью, инструментом, который нужно было использовать максимально эффективно. В это время на плече материализовался Фырк, который уже успел слетать на разведку. «Двуногий, не волнуйся. Пациентка жива-здорова. Муж ей уже цветы притащил и, наверное, шашлыком из баранины кормит». Я чуть не выронил ручку. «Каким еще нахрен шашлыком? Ты о чем?» Мысленно возмутился я на него. «У нее печенка ведь только что по частям чуть не развалилась. Ей диета нужна строжайшая, как у монаха-отшельника». «Да шучу я, шучу». Тут же хихикнул Фырк. «Ой, ты какой-то нервный сегодня!» «Да просто она лежит и улыбается. А гогиберицы от нее не отходит, пылинки сдувает. Так что там все под контролем». Я кивнул, ну хоть какие-то хорошие вести. Я быстренько свернул окно с картой пациента и открыл свой личный профиль в больничной системе. Нужно было проверить статистику. Так, количество принятых пациентов. Цифры на экране подтвердили мои расчеты. За все время моей ссылки в первичке, включая сегодняшний утренний марафон, на моем счету числилось 237 официально оформленных случаев. 237. Норматив по пациентам был выполнен и перевыполнен с лихвой. Отличненько, теперь можно было идти к Шаповалову и требовать допуска к экзаменам. Один пункт из списка требований на ранг подмастерья был закрыт. Оставалось только как-то, ну, решить вопрос с полугодовым стажем. И вот тут, как будто услышав мои мысли, дверь в кабинет с грохотом распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся и очень злой суслик Фролов. «Разумовский!» — заорал он. «Шаповалов тебя требует к себе немедленно!» «Что, опять что-то случилось?» — я устало посмотрел на него. «А меня...» — он с ненавистью посмотрел на меня. «А меня он направил сюда, в эту дыру вместо Борисовой. Из-за тебя!» Я только хмыкнул. Кажется, в стане хомяков снова назревал бунт. «Да что ж там такое стряслось-то?»